Позвольте мне еще раз сказать, так как эта ошибка часто повторяется, что принципы Веданты не заключают в себе ни оптимизма, ни пессимизма. Веданта не утверждает, что весь мир – это зло, но и не говорит также, что он весь добро. Она утверждает, напротив, что наше зло не более важно, чем наше добро, и наше добро имеет не больше ценности, чем наше зло. Они оба части одного целого. Таков мир, и зная его природу, мы должны терпеливо трудиться. Но вы спросите, зачем, для чего трудиться? Если таково действительное положение вещей, то что мы можем сделать? Почему не сделаться агностиками? Современный агностик ведь также находит, что разрешения вопроса нет, или, как мы говорим в Индии, нет выхода из этого покрывала майи. Поэтому удовлетворимся тем, что есть, и будем наслаждаться жизнью. Но это опять заблуждение, страшное и в высшей степени нелогичное.